Я могу понять, что очень довольны или сотрудничаем с другими странами. Именно в вашем лесу, Здравствуйте. Здравствуйте. Компания «Эверест», я инспектор Кретова Ирина Александровна. Ведется запись разговора. А звонок поступил автоматически. Секунду, уточни, по какому вопросу. Расскажите, пожалуйста, Анжелика Валерьевна, это вы? Да. Правильно? Угу. Анжелика Валерьевна, собственно, звонок поступает, потому как долг есть. Долг непосредственно перед микрокредитной компанией «Макро», ранее «Маниза», в объеме 50 тысяч. Здравствуйте, пожалуйста. Мне уже сегодня звонили по этому вопросу. По данному вопросу? Да, да. Звонок поступал? Или сами общались по поводу там честного слова? Нет, нет, по именно «Манезе». Я прекрасно помню разговор. Зовут ее Елена Вячеславовна, кто мне звонила, женщина. Кто? Елена Вячеславовна. Есть у вас такая? Не помню таких. Соответственно, не знаю. А вы с какого этажа? С третьего или со второго или с первого? В плане. Ну, вы на каком этаже? На третьем сидите, на втором или на первом? Какая разница? Ну, большая. Она точно не на третьем сидит. На третьем у вас Дашка белая сидит. Алена, да? Угу. Я поняла. Звонила, точно. Как дела с Ютубом? А вы меня тоже знаете? Да. Ничего себе. А, тогда все нормально. Прям звезда. Хотя бы анимешки не портили. Кого? Анимешки не портите. Моя вам просьба, пожалуйста. Какие анимешки? А на заставке в начале. А, это не я делаю. А, руки ему отбить. Точно, наверное. Я даже не знаю, что это анимешки, поэтому отобью. Я сейчас посмотрю, пойду. А вы-то меня откуда знаете? Знает. Ну ладно, а кто у вас там фырчит? Это вы рисуете что-то или у вас кто-то там... Ёжик? А, нет, я рисую. А, я думала, у вас там ёжик. Ну ладно, тогда чего. Слышала. Удачи вам на вашем деле. Спасибо. А можно я еще скажу? Дашка белая, ты самая злая в Эвересте. Все, до свидания. Пока-пока. Да. Алло. Алло. Да. Добрый день. Управление по работе с проблемной задолженностью АО «Альфа-Банк». Инспектор Павлов Олег Васильевич. Светлана Валерьевна. Да. Светлана Валерьевна, 49-й день исполняете ваши обязательства по вашей кредитной карте. Оплата до сих пор не поступает. Чем это связано? А с отсутствием денежных средств. Что вы предпринимаете, чтобы исправить данную ситуацию? Ну, как бы я разработала план оперативно-розыскных следственных мероприятий, то есть выполняю ежедневно каждый пункт данного плана, принимаю все меры к розыску, да, и обнаружению денежных средств. А в настоящий момент каких-либо положительных результатов не достигнуто, однако работа будет продолжаться и впредь, до полного установления местонахождения денежных средств. Светлана Валерьевна, очень смешная шутка. Никоим образом. Если серьезно. Я серьезно. Вы же задали вопрос. Если я серьезно, сказала вам о тех мерах, которые принимаются и которые действительно необходимы и важны при борьбе, когда денежные средства отсутствуют. Сейчас банк требует 6700 рублей от вас. В нарушение 39-30. Я данное требование обязательно внесу в пункт своего плана и, конечно же, направлю еще более все силы и средства для того, чтобы данное требование было выполнено. Сейчас ничего конкретного не говорится, а пытайтесь просто Это конкретно план тех оперативно-розыскных мероприятий, который был утвержден вышестоящим моим супругом, поэтому это очень серьезный вопрос. А ваш супруг работает? Ну, данная информация, которая исключительно касается моего супруга, является очень личной и именно исключительно распространяется в рамках только нашей с ним квартиры. Но если он вам не помогает, находите какие-то другие варианты. Ну, я думала об этом, да. Не видим, то есть я внесла в свой план именно смену супруга, то есть заменить новым, более перспективным. Это тоже пока нахожусь в поиске нового мужа. А он знает, он слышал об этом? Ну, как бы, когда он утверждал план, он мне настолько доверяет, что он его не читал. Но я на это и надеялась, поэтому, когда он ставил свою визу, согласие, он его не читал. Поэтому теперь уже неважно, знает или нет, он его подписал. Мы видим, что 1 числа вы внесли 1000 рублей, но этой суммы недостаточно. Нужно в полном объеме погашать задолженность. Говорю, иначе банк отправит за тебя всю сумму, а свой долга по 811. Ну, вы же поняли, да, что я 1000 рублей внесла? И вы поняли, да, что как бы мои действия все-таки на возврат просроченной задолженности, они осуществляются, да, и приводятся именно в жизнь. И вы ощущаете, ваш банк, то, что именно мои денежные средства каким-то образом ваш банк, ну, удерживает на плаву. Правильно же? Что случилось? Вы неправильно не совсем понимаете, то, что банк не удерживает ничего из ваших средств на плаву. Это именно том, что я удерживаю, но пытаюсь вернуть хоть небольшими суммами, а именно это делаю для того, чтобы ваш банк держался на плаву. Это ничего не меняет. А, можно не вносить, я поняла. Хорошо. Без ваших средств. Хорошо, я думаю, под запись разговора очень замечательно вы говорите. Можно я договорю? Ну, я думаю, не стоит. Как бы мы поняли уже друг друга, поэтому давайте я буду дальше воплощать в жизнь свои оперативно-розыскные мероприятия, направленные на поиск, розыск денежных средств, которые необходимы для возврата и именно погашения просроченной задолженности. Времени у вас почти не осталось, говорю, параллельно вместе с нашими звонками. Ваша анкета может рассматриваться уже вытающими инстанциями. Это какими инстанциями? Передача дела в суд. Ага, а, это вы в суд подадите, поняла. Ага, понятно. А, да, судебный отдел, это вытающая инстанция? Конечно. О, боже. То есть, вытающее дело в суд. А, поняла, хорошо. Все, до свидания, я услышала. А что вы там смешно, Светлана Валерьевна? Ну, я думаю, вы представились как человек, который звонит мне с управления и говорите, что вы передадите мое дело в вышестоящую куда-то инстанцию, а это всего лишь вышестоящая инстанция, досудебный отдел. Вы себя слышите? Альфа-банк, да, который непосредственно занимается... Давайте, давайте, Светлана, будем принимать меры к розыску и обнаружению. Не надо мне мораль читать, но это ни к чему не приведет. Я нормально с вами разговаривала. Сказала именно, что розыскные мероприятия проводятся. Все. Вас не устраивает, идите в суд. Вопроса нет. 382-я статья тоже очень. Вы будете звонить дальше? Звоните, я пообщаюсь с вами. Почему вы замолкаете? А я хочу вас послушать. Вы же не даете мне слово сказать? Вы постоянно меня перебиваете? Ну, скажи, если важное что-то будет, я послушаю. Если вот это вот, я это уже все слышала. Зачем мне еще раз это слышать? В общем, не занимайте мое время, а. Действительно, но мне прям сейчас некогда с вами. Если некогда, то находите средства, вам никто звонить не будет. В полном объеме, не частично. Необходимо, чтобы сегодня-завтра в полном объеме... Чтобы, если вы хотите, чтобы оплата именно была в полном объеме, если вы говорите о том, что банк выдвигает данные требования, пожалуйста, будьте так любезны, если вы все-таки юридически грамотные люди, направьте мне данные требования, да, заказным письмом, с уведомлением о вручении. И я ознакомлюсь, посмотрю, какой срок вы мне там дадите. И потом мы уже будем данный вопрос обсуждать либо в добровольном порядке, либо исключительно в принудительном. По данному вопросу вы не можете ставить свои условия. И это не я ставлю условия. Письмо вам было уже это претензионная норма, которая перед тем, как банк идет с иском в суд, вы ее обязаны выполнить. Именно направить мне ту претензию, которую предложить. осуществить оплату в добровольном порядке. И если вы это не сделаете, то я заявлю в ходе судебного заседания, что ваша честь, я очень хотела внести, но мне не пришла претензия, и банк мне не предложил с ними мирно решить вопрос. А мирное регулирование вопроса – это очень серьезный момент в ходе судебного заседания. Еще есть какого вопросы? Заседания? О котором по вы говорите? Производству заседания не будет. А приказное без производство я не обсуждаю. Вы в своем диалоге произнесли, что банк пойдет с исковым заявлением. Исковое заявление не предполагает судебный приказ. Исковое заявление – это состязательный процесс. А судебный приказ – это абсолютно другое. И я вам говорю то, что судебный приказ будет отменен. И рано или поздно мы все равно с вами, если вы этого пожелаете, встретимся уже в ходе состязательного процесса. Если у вас нет никаких законных оснований для отмена… Нет, вы глубоко и очень даже заблуждаетесь. У меня уже давно изменения внесены в законодательство, и вы должны об этом знать, если вы в данный момент говорите. То, что для отмены судебного приказа мне достаточно написания заявления, в котором надо просто написать фразу. Прошу отменить судебный приказ от такого-то, такого-то числа, вынесено судьей такого-то мирового участка города такого. На основании в связи с тем, что я чего? С ним не согласен. Вот когда вы положите трубочку, вы подойдите в свой досудебный отдел, а лучше подойдите в свой лучше юридический отдел. Я думаю, все-таки в Альфа-банке сидят, ну, куда бы ни шло, более-менее грамотные юристы. И спросите, что и как делается. В данный момент вы говорите не очень умные и пустые вещи. Тем самым занимаете мое очень-очень... важное для меня время. Я вас услышал. У вас есть еще тогда какие-нибудь вопросы? У меня нет к вам никаких. Если у вас будут звонить. Ждем погашения. Всего доброго. До свидания. Здравствуйте. Компания Эверест. Инспектор Белая Дарья Андреевна. Разговоры записываются. Белая. Валерия Владимировна, почему сарказм? Ваш? Мать моя, в коньках на босу ногу, как я тебя ждала, белая. Как замечательно вы общаетесь, Валерия Владимировна. Да, вы так же общались, когда деньги брали чужие. А тебе-то что? Я у тебя брала. Как замечательно. Что-то не хорошо, помню. Валерия Владимировна. Видимо, придется позвонить Осно. Звони, позвони туда. Обязательно. Конечно, позвоним. Конечно, белая, вот звони. После общения с вами ты со мной не общаешься, я до тебя свидания, грязью поливаю, сучка. Обязательно, да. Валерия Владимировна, только не забывайте. Русского банка реконструкции. До свидания, Валерия Владимировна. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Милица Марина Алексеевна, я инспектор компании «Эверест». Телефонный разговор у нас записывается. Угу. Айман Наурзбековна, с вами разговаривает. Отчество неправильно сказали, Наурзбаевна. Наурзбаевна, да, извините. Угу. Меня зовут Милица Марина Алексеевна, я инспектор компании «Эверест». Разговор у нас записывается. Угу. По поводу ваших обязательств перед микрофинансовой организацией «Макро», ранее «Манеза». Угу. Скажите, почему вы не решали вопрос оплаты? У вас случилось что-то? Нет, ничего не случилось. Пояснять ничего не желаю. Что только? Говорю, у меня все хорошо. Спасибо, что вы поинтересовались. Угу. Пояснять причину неоплаты я не буду. Просто зафиксируйте отказ и все. Да, хорошо, я зафиксирую. Это чтобы вы уведомлены о вашей задолженности, намерены от нее уклоняться. Да, намерены уклоняться. Квартира 2, да, тогда ожидать выездных инспекторов, денежных средств найдется в течение часа. Всего доброго. Обязательно, пока. Здравствуйте. Здравствуйте. Компания «Эверест», инспектор Ластунова Юлия Михайловна. Разговоры записываются. Наталья Владимировна, это вы? Я. Звонок на данный момент поступает по поводу вашей задолженности перед компанией «СМС Финанс». На сегодняшний день 44 329 рублей сумма долга у вас составляет. И в ближайшие 3 дня вам необходимо произвести оплату в досудебном порядке. Почему? Наталья Владимировна, потому что у вас истекает на данный момент срок работы вашего дела в нашей компании, и уже 149 дней просрочка. Компания требует оплату, и после 10 числа будет отзыв вашего дела и, соответственно, направление вашего тогда дела. Тогда прощайте. До новых встреч рано в эфире. Нет. Где вы будете встречаться в эфире, Наталья Владимировна? С тобой. Со мной в эфире встречаться? Прощай. До новых встреч в эфире. В прямом. Вы что же так рано прощаетесь, Наталья Владимировна? А. Мы с вами только поздоровались. Прощай. Я так понимаю, вы не намерены решать данный вопрос? Нет, конечно. В порядке, да? Да. Нет, конечно. В каком эфире вы собрались со мной встретиться? В каком захотите. Вы что, спите, Наталья Владимировна? Я сплю, да. Спокойной ночи. До свидания. Пока. Вот видите, проснулись, как хорошо, а? Ой, какие вы клёвые. Все, пока, прощай. Еще 3 дня прощаться будем. До свидания.